Если воистину ты называешь Бога отцом своим, то надейся же на Него, как на Отца, единого, всеблагого, всемогущего, премудрого, неизменяемого в любви своей и во всех совершенствах. Надейся на Него касательно благ временной жизни, но особенно касательно дарования будущих благ во Христе Иисусе. Глубоко напечатлей на сердце слова «Бог мой Отец, Отче наш, иже еси на небесех». Но как по любви Отца Небесного к тебе ты сам сделался чадом Божиим, как от Него происшедший, как имеющий разум и свободную волю, то ты должен непременно употреблять и свои усилия к достижению блаженного и вечного наследия небесного. Ты должен знать и всегда помнить, что ты падшее существо, и как пал, имея разум и свободу, пал волею своею, то при том же разуме, просвещаемом светом Слова Божия и озарениями Духа Святого, при той же свободной воле, подкрепляемой благодатью Святаго Духа во Христе Иисусе, восставай от своего падения и иди безостановочно к небесному бесконечному животу, презирая все земное, все тленное и скоро приходящее, особенно же не привязываясь к серебру и злату, к пище и питью, к этой яди, из-за которой в такую глубину зол пал весь род человеческий».